Эпитафия. Здесь покоятся останки того, чьим уделом была красота, без тени тщеславия, сила без бахвальства, мужество без жестокости, а также все человеческие добродетели без людских пороков. Фраза эта показалась бы обесцененной лестью, относись она к праху человека, но звучит естественной данью памяти Боуцвейну собаки. Надпись на памятнике Боуцвейну «Собаки лорда Байрона». «Я лаял на воров влюбленных, я приветствовал вилянием хвоста, и лорд и леди Фрейл меня любили неспроста». Джон Уилкс, эпитафия на смерть собачки леди Фрейл. «Печальней жены, плача к небесам не возносили, чем по мужьям или собачкам, что последний вздох свой спустили». Александр Поуп, «Похищение локона».